Значит, ноги у меня как у антилопы. Ну, во-первых, я имел неосторожность сделать это сравнение много лет назад. А во-вторых, я же сказал тогда, что ты выглядишь как антилопа среди стада коров. Готов и сейчас повторить это, когда тебя окружают другие женщины. Впрочем, поговорим лучше о мисс Брук, хотя нечего и ждать ее в такую погоду. Однако спустя 10 минут мисс Брук пришла. Дверь открыла горничная, но Лили встретила молодую особу на пороге гостиной. Я стоял на персидском ковре, и Лили представила меня как своего консультанта по деловым вопросам. Уипл, несомненно, не мог сохранить беспристрастности, описывая внешность мисс Брук. Ее никак нельзя было назвать костлявой. Девушка казалась дюйма на 2 ниже Лили, которая доставала мне лишь до подбородка. У нее была гладкая светлая кожа, русые волосы, карие глаза и очень немного помады на полных губах. Мою руку она пожала решительно и дружественно, но не чересчур. После Лили сказала мне, что коричневое шерстяное платье мисс Брук, вероятно, приобретено в магазине Бергдорфа и стоит не менее 200 монет. От коктейля мисс Брук отказалась. Я предоставил Лили заниматься гостьей. Во время ленча, тушеные грибы, суфле из омаров, ананасный мусс, Сюзанна Брук говорила только о КЗГП, о его сотрудниках, прошлой и настоящей деятельности, о программе. Она прекрасно знала все это, умела говорить и с успехом могла бы полемизировать с губернатором Уоллесом или с каким-либо другим заядлым расистом. Мы условились, что Лили сама решит, пожертвует ли она что-нибудь девушке на ее комитет или воздержится. Мне же предстояло решить, когда именно перевести разговор на личную тему, до или после вручения чека. Лили приняла решение еще до того, как мы вышли из-за стола. Потерла глаз средним пальцем. Это означало, что она намерена дать чек. А я тем временем размышлял, когда с большей надеждой на успех можно приступить к расспросам мисс Брук, пока она еще не получила чек и питает надежду, что получит, или когда уже зашуршит в ее руках, и она поймет, что визит оправдал себя. Пусть, по мнению Вульфа, я хорошо разбираюсь в характерах привлекательных молодых женщин. На этот раз мои способности ничего мне не подсказали. Поэтому я извлек из кармана монету и взглянул на нее. Орел или решка? Орел. Я потер левый глаз и увидел, что Лили заметила этот условный знак. Мы вернулись в гостиную, нам подали кофе. Лили извинилась и вышла. Она почти тут же вернулась, передала мисс Брук голубой бумажный прямоугольник. «Вот, пожалуйста», — сказала она, — «к лику святых меня не причислят, а вам немного поможет». Сюзанна Брук посмотрела на чек. Нет, не просто посмотрела, а исследовала внимательным взглядом. Сначала чудесный ленч, а теперь еще и это. У нее был приятный мягкий голос, но иногда она сбивалась на скороговорку. «Большое спасибо, мисс Роэн, и, конечно, не только от меня, от всех нас. Мы можем назвать вас в списке наших жертвователей?» «Если сочтете нужным», — ответила Лили, усаживаясь. «Мой отец наживал деньги, прокладывая канализационные трубы и одновременно занимаясь политикой». Она подняла чашку и отпила несколько глотков. «Поскольку вы так свободно распоряжаетесь своим временем, ваш отец, очевидно, тоже умеет наживать деньги». «Умел». Мисс Брук спрятала чек в сумочку и щелкнула замком. Правда, канализационные трубы он не прокладывал. Он торговал недвижимым имуществом. Умер 6 лет назад. «В Нью-Йорке?» «В Висконсине?» «Да, в Омахе». Лили демонстрировала мне свою ловкость. Мисс Брук из вежливости даже не улыбнулась. «Нет, в Россине», — ответила она. «Вероятно, я окажусь слишком уж назойливой», — продолжала Лили, отпивая кофе. «Но вы прямо-таки очаровательны. Хотя меня никак не назовешь лентяйкой, видно, я просто бесполезное существо». «Я не понимаю вас. Вы не возражаете, если я попытаюсь понять?